Глядя назад, теперь вижу, что стихи Пушкина и вообще стихи, за редкими исключениями чистой лирики, которой в моей хрестоматии было мало, для меня до семилетней и семилетней были ряд загадочных картинок, загадочных только от материнских вопросов, ибо в стихах, как в чувствах, только вопрос порождает непонятность, выводя явление из его состояния данности. Когда мать не спрашивала, я отлично понимала, то есть и понимать не думала, а просто видела. Но, к счастью, мать не всегда спрашивала, и некоторые стихи оставались понятными. Делибаш. Перестрелка за холмами, смотрит лагерь их и наш, на холме пред казаками вьется красный делибаш. Делибаш — бес, потому и красный, потому и вьется, бьются казак с бесом. Каково же было мое изумление и огорчение, когда в Праге в 1924 году сначала от одного русского студента, потом от другого, потом от третьего услышала, что делибаш — черкесское знамя, а вовсе не сам черкес, бес. Помилуйте, ведь у Пушкина вьется красный делибаш. Как же черкес может виться? Знамя вьется. Отлично может виться. Весь черкес со своей одеждой. Ну уж это модернизм. Пушкин от модернистов отличается тем, что пишет просто, в этом и вся его гениальность. Что может виться? Знамя. Я всегда понимала делибаш уже на пике, а казак без головы, что оба одновременно друг друга уничтожили. Это-то мне и нравилось. Чистейшая поэтическая фантазия. Бедный Пушкин в гробу бы перевернулся. Делибаш уже на пике, значит... Знамя уже на пике, а казак в эту минуту знаменосцем обезглавлен. Ну так, мне что-то обидно. Почему казак обезглавлен, а черкес жив? И как знамя может быть на пике? Мне, по-моему, больше нравилось. Уж это как вам угодно, а Пушкин так написал. Не будете же вы исправлять Пушкина, как большевики? Так я и осталась в огорченном убеждении, что делибаш — знамя. А я всю ту молниеносную сцену взаимоуничтожение выдумала, и вдруг в 1936 году сейчас вот глазами стихи перечла, и, о, радость! Эй, казак, не рвися к бою! Делибаш на всем скаку срежет саблю кривою с плеч удалую башку. Это знамя-то срежет саблю кривою казаку с плеч башку. Так бедный семилетний варвар правильнее понял умнейшего мужа России, нежели... в четырежды его старшие воспитанники Пражского университета.